каким наслаждением он распаковывал снедь. А вот к питью он был почти равнодушен, разве что иногда выпивал полбутылки коньяку, если чувствовал, что у него начинается степной насморк, как сам он называл эту хворь. Не то чтобы сенная лихорадка, но какой-то аллергический насморк, сопровождавшийся непрерывным чиханием. От этого недуга и пользовал он себя коньяком, и весьма успешно. Стоило ему выпить полбутылки, как насморк проходил в течение одного дня. Загородная жизнь настолько пришлась Имре по вкусу, что он решил на лето снять где-нибудь под Нью-Йорком виллу с плавательным бассейном. Если спуститься вниз по течению Ист-Ривер, то справа нетрудно обнаружить дивные лесные места. Туда мы и перебрались из многомиллионного шумного города. Оба мы сходились на том, что грохот Манхэттена выдержать невозможно. Правда, в том месте, где мы жили, трамвай не ходил. Зато днем и ночью раздавался скрежет автомобильных тормозов. Оглушительно визжали сирены полицейских и пожарных машин. За городом царила тишина, и это было чудесно, днем. А ночью, когда мы отправились на покой, произошла неожиданная неприятность. Я не могла сомкнуть глаз именно из-за этой глубокой тишины. Наутро я заявила мужу: «Дни я буду проводить здесь, а ночевать мне придется дома, в Нью-Йорке, среди привычного шума». «Да ты с ума спятила!» — возмутился Имре. Но я все последующие дни твердила свое, и он, наконец, согласился на два дня вернуться в Нью-Йорк. Однако там стояла такая жара и духота, что, несмотря на включенные кондиционеры, мы оба не могли уснуть. «Упаси Боже, чтобы я провел тут хотя бы еще одну ночь!» — сердился Имре. «Уж не говоря о том, что загородная вилла влетела нам в копеечку. Что же касается шума, то я приготовил тебе сюрприз». Обещанный сюрприз не заставил себя ждать. В тот же вечер, едва только я легла спать, рядом загудели автомобильные гудки, взревели сирены. В ванной комнате по соседству с моей спальней был включен граммофон, воспроизводивший шум пробуждающегося Нью-Йорка. Пластинка, изготовленная по заказу Имре, оказала чудодейственное воздействие. Я заснула, как убитая. Зимний сезон вновь оказался сопряжен с множеством светских обязанностей. Муж всячески старался избегать их, и мне приходилось нести двойную нагрузку. Наши друзья Марта и Иосиф Габсбурги решили начать благотворительную кампанию под девизом «Спасите детей Австрии». Сальвадор Дали одним росчерком пера изобразил, разумеется, безвозмездно, на обложке программы танцующую великокняжескую чету. Мне предложили возглавить это мероприятие. Помимо того, я принимала участие во многих балах и приемах, да и сама устраивала званые вечера, снискавшие благодаря кулинарному искусству Марии Первич широкую славу. Нас посетил даже сам Жан Кокто после большого приема, устроенного в честь премьеры фильма по его пьесе «Двуглавый орел». По этому случаю я пригласила и Грету Гарбо. Она пожелала знать, сколько соберется гостей. «Всего несколько человек», — ответила я, — «искренне так полагаю. Однако в Америке существует обычай, согласно которому приглашенные вправе привести с собой родственников и друзей, так что в конечном счете хозяева дома сами не знают, сколько гостей пожалуют». В тот вечер у нас собралось более 300 человек. Все дамы были в длинных вечерних туалетах. Грета Гарбо явилась в простом свитере с высоким воротом и в маленькой бархатной шляпке. При виде огромного сборища она тотчас же повернула было к выходу. «Ни за что не останусь. Лучше не уговаривайте». Но затем все же поддалась на уговоры, перепробовала все выставленные на стол яства и явно чувствовала себя в своей стихии. Этим вечером и датируется начало ее тесной дружбы с Жаном Кокто. Между делом мы снова наведались в Голливуд. Луис Майер отозвал меня, чтобы поговорить по секрету, и в тот же вечер я ошеломила мужа неожиданной новостью. «Ты знаешь, Майер предложил мне контракт, и я его подписала». В первый момент Имра не нашелся, что сказать. «Мне поручена главная роль», — продолжала я. Буду готовиться, немедля приступаю к урокам.